Из всех новых годов своей жизни я только один, в третьем классе, встретил не дома, лежал в больнице на операции. Помню, мне было мало того, что плохо после анестезии, но еще и обидно, что Новый год встретят без меня. Этот праздник для меня всегда был домашним. Я и подумать не мог, что когда-нибудь придется встречать Новый год так. Я понимал, что эти ребята и девчонки вокруг, они теперь и есть моя семья. Они на самом деле были моими друзьями. Но мне вдруг стало почему-то почти физически тошно от предпраздничной искренней суеты, от радостных лиц, а самое тяжелое – некуда было уйти от всего этого. Просто уйти в комнату и закрыть за собой дверь. Все общее. Казарма! Ох, как же мне плохо было в последний день старого, уходящего 87-го года. Вдвойне плохо от того, что я должен был делать вид. Мне тоже весело, мне хорошо, все просто здорово. Девчонки нас отпихнули от стола окончательно и бесповоротно. Сами они при этом носились, как электрополотеры, производя немногим меньше шума. Все повседневные дела у нас валились из рук. Такое состояние в празднике, конечно, знакомо всем, и только Север с Арнисом хладнокровно простегивали по сморчковскому и моему примеру себе бригантины из полос толстой кожи, изо всех сил делая вид, что ничего необычного не происходит. Я полулежал на своем спальном месте, затылком в стену, подбородком в грудь. Танюшка мотнулась наружу, что-то с хихиканьем протащила на ледник, следом за ней вихрем пролетели еще несколько девчонок. Они явно готовили какой-то сюрприз, но меня это почему-то совершенно не колебало. «Олег, сколько времени?» — пихнул меня локтем Санек. Я поднес глазам свою испытанную ракету. «Полчаса осталось». «Так-так», — оживился и весело озаботился Саня, вскакивая, — «пора шашлык мастерить! Бен, за мной!» Сергей, верная душа, перебрался ко мне, почувствовал мое настроение. Толкнул меня в колено, тихо спросил, «Ты чего?» «Ничего». Я сел, скрестив ноги. «Так, раскис немного, пройдет». Сергей посмотрел с сомнением, но больше ничего не сказал и не ушел. Стол у нас был настоящий, собранный на козлах из подогнанных одна к одной жердей, но низкий, чтобы можно было сидеть прямо на шкурах, устилающих пол. По пещере уже вовсю плыл запах шашлыка, а девчонки аккуратно и быстро таскали на стол все новые и новые грубые глиняные блюда. Как всегда, чудовищно медленно ползли последние полчаса, да еще и при совершенно не новогоднем настроении. Игорек Басаргин достал гусли. Этот самый официально утвержденный гибрид арфы, гуслей, лиры и гитары с натянутыми вместо струн кусками конфискованной у Горька Мордвинцева лески. Эта штука звучала, как ни странно, вполне приемлемо, и все, даже я, учились на ней играть. У меня получалось настолько отвратно, что у Игоря руки опускались. Игорь сбацал про то, что вокруг растут березы и прочие дрова, подпели хором. Потом рванул совершенно нам незнакомую, очевидно, сочинил как раз к Новому году и очень смешную. «Дед Мороза долго били, оторвали бороду, а Снегурочку водили голую по городу. Мы все вместе целовались, женский пол и пол мужской, а потом снежки играли и трезвые пошли домой». «Ну как там шашлыки?» — крикнул Вадим. Санек поднял, не глядя, большой палец. Они с Беном ворочали над углями с краев костра длинные ветки шампуров. По пещере плыли, странно не смешиваясь, как спиртные слои в коктейле из иностранных фильмов, запахи шашлыка, печива, компота и еще черти что. Вернулся выбиравшийся наружу Олег Фирсов. Размахивая руками, он почти заорал. «Там такой кайф! Луна! Все вокруг серебряное! Искры по деревьям, как лампочки! Настоящий Новый год! Пошли смотреть!» Мальчишки повалили к выходу. Я остался в инертном состоянии и положении. По-моему, этого даже и не заметил никто, что меня обидело до конца и последнего края. До такой степени, что я почти решил, сейчас лягу спать. Было без пяти минут полночь. Конечно, реально могло быть и больше, и меньше, часы-то я подводил приблизительно, но с другой стороны, вся наша жизнь сплошная приблизительность, философски подумал я. Мысли перебил вопль Ленки Власенковой. «Мальчишки, за стол!» Подниматься не хотелось, но не подняться значило весьма бессовестно испоганить всем настроение. Нет, не всем, друзьям, а это немножко совсем другое. Поэтому я, поднявшись, переместился за стол и поставил котелок под разливаемую девчонками из кожаного бурдюка золотистую струю с отчетливым запахом спиртного. Мне этот запах никогда не нравился, да и вообще, спиртное у нас в компании в особом почете не было. Возле стола быстро и с шумом рассаживались все. Несколько девчонок в страшной спешке зажигали самодельные жировые светильники, расставленные по центру стола. Слева от меня приземлился Сергей, а справа... справа Танюшка. Не успел я радостно осмыслить этот факт, как Ленка Черникова, перегнувшись через стол, бесцеремонно вывернула мне руку и завопила, глядя на мои часы. «Полночь! Новый год! Ура!» От души, не сговариваясь и очень слаженно, грянули все за столом, радостно потянувшись друг к другу котелками. Санек переорал радостный гам. «Поздравляю всех, что вы живы, и желаю встретить будущий год в таком же составе!» «Ура!» — взревело застолье вторично и снова полезло друг к другу чокаться котелками, как в фильмах о Великой Отечественной. Я собрался, было перечокавшись, поставить котелок, но внезапно увидел глаза Танюшки и ее губы. Она шепнула: «С Новым годом, Олег!» «С Новым годом, Тань!» Я тронул ее котелок краем своего, отпил кисловато-сладко-горькую жидкость и только после этого поставил посудину на стол. «Тебе что положить?» «Клади всего понемногу», — попросила она. «Салатика побольше положи». «Потолстеть боишься?» — подковырнул я. «Да тут особо не потолстеешь», — возразила Танюшка, — «при такой-то жизни. Веришь, нет, там я Новый год всегда ждала, потому что просто, ну, ощущение радостное. А тут наполовину, чтобы налопаться по самое горло. Смешно». «Смешно», — она сказала как-то сердито и обиженно. Я поступил очень мудро, навалил на глиняную тарелку гору салата, сдвинул на один край, а другой украсил копченостями, грибами и длиннющим шампуром, шашлык на котором Танюшка тут же злобно вгрызлась, брызнув мясным соком себе на щеки. Шашлык у Сани удался, как обычно. Я это понял, едва сам взялся за шампур. Весь день не жрал, а на столе все было вкусным. Правда вкусным. Девчонки расстарались. Я, например, никогда не любил кисель, но тут он был двух видов — черничный и малиновый. Обалденный. За столом бурлили уже отдельные разговоры и продолжали работать челюсти. Когда первая волна схлынула, Ленка Власенкова, толкнув Наташку Бубненкову, умчалась на ледник, а оттуда они вытащили, держа в высоко поднятых руках, большое блюдо. Блюдо грохнулось на мгновенно расчищенный центр стола, в него сразу сунулись физиономии тех, кто сидел ближе. На миг воцарилась тишина. Потом кто-то неуверенно радостно сказал: «Мороженое? Черничное!» — торжествующе заявила Ленка. «Уберите лапы!» Она едва ли не грудью легла на холодную горку. «Сама положу!» Самопального яблочного самогона хватило едва грамм по 150. Я так и не допил, да и наелся очень быстро. За собой мне такое было известно. Не нажираться сходу, а весь праздник то и дело возвращаться к столу. Несколько человек отправились гулять, кое-кто даже лыжи взял, но большинство оставались за столом, и хором удивительно слаженно акапелла орали на мотив старой «По полю танки грохотали». «Над полем стрелы пролетали, и пересвет взлетел в седло и челубея. Мы видали, с ним даже драться западло. Француз штыком в Россию тыкал, да не прошел Бородино, Наполеон здесь горе мыкал, а мы их опа все равно». Потом девчонки хором спели под общий хохот. И когда оборвутся все нити, я лягу на мраморный стол, я прошу вас, не уроните, бум, мое сердце на каменный пол». Бас вновь перехватил инициативу, вместе с арфа-лира-гитарой и, аккомпанируя себе резкими аккордами, запел свою, такой мы еще не слышали. «Это даже не обида, это в общем не беда, не показывайте виду, что вам страшно никогда». Все разговоры умолкли после первого куплета. Игорь умел писать стихи, печатал их в газете и пели их почти все тургруппы района. Шуточные, лирические, философские и даже про войну. Но таких мы от него не слышали ни разу. Странный металл звенел в голосе, а глаза... Глаза смотрели сквозь нас, сквозь каменные стены, куда-то в морозную лунную ночь. И в зрачках колебалось пламя светильников. Я увидел вошедшего с холода Кольку Самодурова. Он смеялся чему-то, когда вошел, но сейчас привалился к камням у входа плечом, поднес ладонь к губам и так окаменел не хуже окружающего базальта, не отрывая взгляда от Игоря. «Ты не смей о страхе помнить, ты не должен отступать. Если кровь, зажми ладонью, если больно, наплевать». Танюшка нашарила на столе мою руку и отчаянно сжала пальцы. Я даже не очень это заметил. «Если жутко, улыбайся, если ранят, ничего, научись смеяться, если трое и на одного!» Игорь приглушил ладонью струны, отложил инструменты, обведя нас всех блестящими глазами, резко поднялся, вышел, на ходу схватив теплую куртку. Мы не сразу зашевелились, так и сидели, ошарашенные этой песней, не знаю, как остальные, а я ощущал какую-то звенящую, напружиненную пустоту внутри, как перед схваткой. Какие-то образы всплывали в этой пустоте, словно поднявшиеся из глубин той памяти, которую зовут наследственной. Север неуверенно потянулся за лирой, взял ее, пощипал струны, устроился удобнее и тихо запел хорошо всем знакомую, словно разбавляя густую тишину. Знаешь ли ты, как память в эти часы от страха, стиснутые горами Семерову? Костра. Кто-то включил приемник, кто-то поверг голов, глядывался в проем и глухонемых стволов. Кто-то включил приемник, кто-то поверг голов, глядывался в проем и глухонемых стволов.